Глава 8. Неделя пути прошла в безудержном веселье людей, в последнюю секунду избежавших смерти. И поредевшие запасы спиртного были высушены подчистую. Поэтому к моменту выхода из гиперпространства все поневоле были трезвы и собрались у обзорных экранов, чтобы посмотреть на представителей загадочного клиента. Первое, что обнаружилось в точке выхода, это здоровенная громада межгалактического транспорта. Эскадра боевых крейсеров чужой галактики, на ее фоне казалась горсткой мелкой металлической стружки. Знатоки немедленно определили принадлежность заказчика к желтой расе, и все решили, что их миссия будет проходить в ближайшей галактике желтых. Вряд ли дальше, потому что и так слишком далеко. Заинтригованные спорщики из числа заядлых азартных игроков начали делать ставки на то, по какой причине желтым понадобились наемники фиг знает откуда, когда у них самих народа девать некуда. Едва весь дивизионный конвой закончил выход в реальный космос, поступила общая команда заходить в доки межгалактического грузовика «Желтых», согласно подсвеченным заказчикам траекториям. Пилоты получили навигационные дорожки, и транспорты осторожно поползли внутрь гигантского чрева. Эскадра «Желтых» начала предстартовый отчет немедленно, как только последнее из судов конвоя заняло место в доке, и все принялись ждать подробностей контракта. Сразу после ухода в прыжок на общую связь вышел полковник Наполцин и приказал перевести конвой в режим автоматического управления, а всему личному составу покинуть борта судов и проследовать за представителями заказчика. Приказ полковника всех озадачил. Народ ожидал какого-нибудь брифинга, где будут наконец объяснены детали контракта. Но для этого переводить конвой в автоматический режим совершенно не обязательно, из чего самые знающие немедленно заключили, что всех собираются погрузить в анабиоз, потому что лететь придется очень долго, может, даже в самый центр 12 энергонного пространства. Тут же посыпались скабрёзные шуточки на тему секса, мол, желтые специально хотят затолкать их в морозильник, чтобы избежать щекотливых ситуаций, типа кто-нибудь из женской части дивизиона за время долгого полета может залететь и родить в условиях низкоэнергонного пространства. И желтые опасаются резкого наплыва деградантов. В общем, все изрядно поржали, пока шли за молчаливыми желтокожими вояками. Предположения знатоков подтвердились. Личный состав дивизиона привели в анабиозный блок, здоровенный до невозможности отсек от пола до потолка, густо заставленный рядами анабиозных кабин. Там обнаружился Наполцин вместе со штабом дивизиона. Он заявил, что подобный брифинг будет проведен после прибытия на место, потому что пока дивизион будет находиться в криогенном сне, штабу предстоит уточнить с заказчиком массу нюансов. Полет предстоит долгий, запас провианта у эскадры заказчика ограничен, поэтому все полетят в криосне. И желтые тоже. Никаких подробностей полковник так и не огласил, и все расходились по анабиозным кабинам, цитируя всевозможные анекдоты на тему нюансов. Зато после пробуждения плоские шутки быстро сменились, мягко говоря, легкими опасениями. Во-первых, сразу оказалось, что в анабиозе они провели всего полгода, а это вдвое меньше, чем требуется для перелета в ближайшую 12-энергонную галактику. И вряд ли у желтых появились технологии лучше, чем в галактике Теотикутикаль. Красная раса технологически всегда превосходила желтую. Более вероятно, что дело не в технологическом прорыве, а в том, что никто с самого начала и не собирался лететь к желтым. Пока покидающий анабиозные кабины народ строил предположение, пришел приказ на полцына вернуться на суда конвоя и ждать брифинга. Там судовые экипажи первым делом запустили навигационное оборудование, и всех охватила паника. Местом их нахождения оказалась галактика пограничная, территория светлых, где идет резня с сияющими, самая жестокая в этой части рубежа. Шок, надо признать, был заоблачный. Успокаивало лишь то, что оборудование не могло ошибаться, а оно показывало, что эскадра желтых прибыла в некую точку посреди мертвого космоса, вблизи какой-то мелкой солнечной системы, находящейся довольно далеко от рубежа, в области низких энергий, в родном для представителей красных рас 14-энергонном пространстве. То есть прямо тут ни сияющих, ни светлых нет, но эта галактика все равно является зоной глобальных боевых действий, и теоретически произойти может все, что угодно. И то обстоятельство, что желтые блокировали конвои доступ к системам внешнего обзора, еще больше подогревает панические настроения. Раз не дают обзор, значит, это какая-нибудь секретная база. А зачем иметь секретную базу у себя в тылу, где безопасно и спокойно? Да за тем, что за ней наверняка охотятся диверсанты сияющих, или сияющие устроили контрнаступление, и это место совсем не тыл. 2 часа все были на взводе, прекрасно отдавая себе отчет в том, что выхода нет, ибо при любом развитии событий противостоять боевой эскадре желтых бесполезно. 12 энергоном хватит двух крейсеров, чтобы сжечь весь конвой дивизиона вместе со слабеньким прикрытием. Угнать межгалактический грузовик им тоже никто не даст. Потом от наполцына вернулись тимлидеры. В остальных командах прошли брифинги, и все оказалось не так страшно, как виделось с первого взгляда. Нанимателем дивизиона являлась цивилизация Желтого Дракона, непосредственным представителем которой был назначен генерал Джу Мао. Командующий эскадрой тайных операций, или тайной эскадрой, как сами себя называли его желтокожие подчиненные. Контракт действительно подписан на 3 года, но в случае успеха может быть признан исполненным в любой удобный для обеих сторон момент, причем с сохранением всех ранее обговоренных выплат. А вот подоплека контракта была не безинтересна. Здесь, на окраинах данного спирального рукава галактики Пограничная, выходящего за рубеж, то есть вне территории высоких энергий, располагались передовые тылы сил вторжения коалиции низкоэнергетического пространства. Несколько тысяч солнечных систем были приспособлены под ремонтные базы, пункты переформирования, космодромы подскока и склады материально-технического обеспечения. Охранялись данные системы очень хорошо, потому что сияющие время от времени ухитрялись устраивать смертоносные вылазки, даже несмотря на мощный прессинг низкоэнергетической коалиции, который осуществляется беспрерывно. Тылы коалиции представляли собой совокупность сегментов, принадлежащих различным расам пространства низких энергий, внутри которых в большинстве случаев имелось деление по принципу галактической принадлежности. Например, текущий сегмент желтой расы представлен 10 секторами, принадлежащими разным 12 энергонным галактикам, и стальной дивизион находится в секторе цивилизации Желтого Дракона. Данный сектор включает в себя 3 солнечные системы и является крайним желтым сегменте. Дальний фланг желтого сегмента стыкуется с сегментом серых, но это очень далеко и не столь важно. А вот ближний фланг, расположенный в соседней системе, стыкуется с сегментом красных рас. Кохтли хорошо помнил, как в тот момент все удивились, разглядывая стратегическую карту. Оказывается, сидя в своей галактике, никто особо не задумывался над тем, как протекает священная война, идущая вот уже 4,5 сотни лет. Они вспоминали за 2-3 года до отправки очередной общегалактической армады и благополучно забывали на следующие 1/4 века. И если общественность и интересовала что-то, касающееся священной войны, так это как на нее не попасть. Но здесь, в прифронтовом тылу, все увидели истинное положение дел своими глазами. Только в желтом сегменте находилось несколько общегалактических флотов, точная численность которых была засекречена. В соседнем красном сегменте, по данным заказчика, расквартированы 25 общегалактических флотов из 25 близлежащих галактик 14 энергонного пространства. Точнее, представители красных рас ежегодно присылали туда по одному общегалактическому флоту по очереди. Вот почему эмиссары установили галактике Теотикутикаль периодичность в 25 лет. И через полгода родная галактика пришлет сюда, точнее туда, свою неслыханную по численности армаду, которая на самом деле является лишь 25-й частью сил, располагающихся только в том сегменте, не говоря о том, что таких сегментов разных рас множество. Всеобщий молчаливый вопрос тогда выразила Чикахо. Она со свойственным ей легким оттенком цинизма и стервозности поинтересовалась, мол, правильно ли она поняла, что все эти бесконечные триллионы боевых флотов сидят здесь вот уже едва ли не 500 лет, но победить сияющих так и не удалось. И даже насколько она видит, внутрь рубежа удалось вклиниться лишь на довольно-таки незначительное расстояние. В ответ на это майор Йотл, проводивший брифинг, лишь усмехнулся и заявил, что она поняла неправильно. Потому что на самом деле флотов в 1 000 000 раз больше, ведь она видит сейчас участок боевых действий только в одном спиральном рукаве, только одной порубежной галактике. А на всем рубеже галактик гораздо больше, и везде сейчас сидят неисчислимые флоты коалиции низкоэнергетического пространства. Так что сияющим точно конец, и уже скоро. Но стальной дивизион пригласили сюда не для войны с сияющими, так что она может заткнуться и не мешать ему проводить брифинг. Чикахо замолчала и даже не стала отпускать в ответ свои обычные желчные колкости, и брифинг продолжился. Но Кохтли заметил, как странно заблестели ее обсидиановые глаза. Он чувствовал охватившее ее непонятное возбуждение, несмотря на то, что внешне оно ничем не выражалось. Такого безумного блеска в ее глазах он никогда раньше не видел. Дальше Йотл объяснил суть контракта, и все облегченно расслабились. Дело оказалось, как всегда, в политике. Между расами иногда возникают неприятные недоразумения, которые, разумеется, изредка выливаются в печальные инциденты. Конечно же, внутри коалиции царит абсолютное доверие и взаимопонимание, И печальные недоразумения происходят исключительно по вине отдельных личностей, у которых на почве ужасов войны развились травмы психики. Они съехали с катушек и не выражают интересов своих правительств, командования и соотечественников. Иными словами, это просто больные чепенцы, двинувшиеся крышей, от которых отказалась собственная раса. Вот с одними из таких психически неизлечимых преступников и предстоит разобраться стальному дивизиону. Некое подразделение, именующее себя легированными гиенами, свихнулось в полном составе и вышло из-под контроля объединенного командования Красного сегмента. Несчастных можно понять. Они воюют со светлыми вот уже 30 лет. Это тяжелое испытание для психики. За годы службы они прославились своей мощной хваткой, за что их дивизия и получила такое название. Это одно из наиболее боеспособных наземных подразделений красных. И все были в шоке, когда узнали о том, что легированные гиены дезертировали в полном составе. В общем, во время одного из наступлений легированные ушли в гиперпрыжок вместе со всем флотом, но в точке начала акции из гипера не вышли. И больше не появлялись. Их посчитали погибшими в результате неизвестной катастрофы, случившейся в гиперпространстве. Но в прошлом году они неожиданно объявились в сегменте желтой расы. Здесь, в одной из солнечных систем цивилизации Желтого Дракона. Легированные гиены совершили нападение на ничего не подозревающий штаб гарнизона тыловой солнечной системы и устроили там жуткую, безосновательную кровавую резню. Остановить которую было некому, потому что все силы в тот момент находились на боевой операции. Легированные гиены жестоко убили всех, выкрали очень ценные сверхсекретные документы и скрылись. Их след затерялся в буферной зоне, но цивилизация Желтого Дракона начала упорные поиски. Тут необходимо объяснить, что одной из многочисленных мер охраны тактического тыла является широкая буферная зона. Коалиция низкоэнергетического пространства разместила ее между условной линией фронта и, собственно, тылом. Это десятки тысяч солнечных систем, в основном мертвых и необитаемых. Ближайшая половина буферной зоны непрерывно патрулировалась, дальняя была густо засеяна всевозможными скрытыми средствами автоматического наблюдения. Но из-за постоянных вылазок сияющих, некоторые из них иногда, конечно же очень редко, выходили из строя. Свихнувшиеся легированные гиены воспользовались этим. Они скрылись в дальней буферной зоне, недалеко от линии фронта, и организовали где-то там свою тайную базу. По данным разведки, украденные секретные документы цивилизации Желтого Дракона были доставлены туда, и легированные гиены ждут удобного случая, чтобы выгодно продать их сияющим в обмен на собственные жизни. Документы необходимо вернуть, иначе случится, без преувеличения, ужасная катастрофа. Но ситуация осложняется тем, что легированные гиены укрылись в той части буферной зоны, которая относилась к юрисдикции Красного сегмента. Иными словами, цивилизация Желтого Дракона не имеет права вторгаться туда без согласования со своими красными партнерами. Но просить партнеров о содействии невозможно, потому что украденная информация, помимо сверхважных военных данных, содержит крайне щекотливые сведения об императорской семье, огласку которых допустить нельзя. Естественно, цивилизация Желтого Дракона доверяет своим красным партнерам и не сомневается в их порядочности. Но никто не гарантирует, что заполучив секретные и компрометирующие данные, кто-нибудь из красных не решит наплевать на своих соплеменников и не повторит поступок легированных гиен. Поэтому привлечение союзников для операции и возвращения украденной документации исключено. Но вторжение в чужое пространство может вызвать у партнеров ожидаемое и вполне законное возмущение. Кроме того, убийство своих соплеменников, пусть даже и дезертиров, представителями чужой расы, тоже вызовет определенные трения. А цивилизация Желтого Дракона изо всех сил желает избежать всякого, даже малейшего, недопонимания со своими ближайшими и глубоко уважаемыми союзниками. Поэтому было принято решение привлечь к операции третью сторону. Выбор на стальной дивизион пал не случайно. Во-первых, они являются представителями красной расы. То есть свои будут разбираться со своими, что не допустит возникновения ненужной ксенофобии. Во-вторых, основная масса легированных гиен, в том числе их командование, родом из галактики Теотикутикаль, что еще больше упрощает дело. Спецслужбы цивилизации Желтого Дракона уже разработали некую легенду прикрытия, согласно которой стальной дивизион явился получить давний долг чести с одного из высших офицеров легированных гиен. Для всех это будет обычный контракт наемника, пусть несколько экзотический, но не более. И в-третьих, стальной дивизион известен своим безукоризненным соблюдением кодекса наемников, что позволяет заказчику быть уверенным в том, что конфиденциальность контракта будет сохранена, и что документы не просто будут отвоеваны у преступников, но и возвращены цивилизации Желтого Дракона в нетронутом виде. А так как легированные гиены – очень сильное подразделение, то тайная эскадра генерала Джумао будет неотрывно следовать рука об руку с остальным дивизионом, чтобы прикрывать своих новых партнеров и оказывать им всяческую поддержку. Тут снова влезла Чикахо, заявив, что, мол, все ясно, за нами будут круглосуточно следить через прицел, чтобы мы исполняли контракт побыстрее и с особым старанием. И чтобы ничего не сперли случайно. Все криво поухмылялись. Кто-то даже поинтересовался, а не продали ли легированные гиены документы сияющим, пока мы добирались из Теотикутикаль в пограничную. Но Йотл сказал, что генерал Джумао располагает точными данными о том, что украденная документация все еще у легированных, но разведка желтых обнаружила у них несколько баз, и неизвестно, на какой именно они находятся. Поэтому придется захватить и перетряхнуть все опорные пункты гиен. Для того, чтобы эффективность стального дивизиона не падала от миссии к миссии, генерал Джумао выделил своим партнерам превосходную космическую ремонтную базу. Она будет перемещаться вместе с дивизионом и осуществлять ремонт поврежденной в боях техники. Помимо этого, все транспортные суда дивизиона будут оборудованы дополнительными генераторами полей преломления, а все судовые радиопередатчики временно заменят на оборудование тайной эскадры, имеющие повышенную степень шифрования. Это делается для усиления режима конспирации, потому что без этого никак. И дело якобы даже не в том, что генерал Джумао желает сохранить все в тайне от партнеров из красного сегмента. Желтокожие партнеры стараются для нашего же блага. Миссии будут проходить недалеко от линии фронта, и сияющие не должны иметь возможность перехватить наши переговоры даже случайно. После этого уточнения Чукахо издала иронический смешок и поинтересовалась, как насчет того, что между нами и сияющими вообще-то где-то там затерялась всего лишь линия фронта, на которой каждую секунду присутствует огромное количество войск коалиции. К удивлению Куохтли, Йотл не стал ее затыкать. Майор неопределенно пожал плечами и ответил, что наполцин задавал Джумао тот же самый вопрос. Но желтокожий генерал сослался на сложную специфику боевых действий с сияющими, причина которой в их запредельной кровожадности и безумной фанатичности. А это значит, от них можно ожидать чего угодно, и лучше заранее перестраховаться, чем потом пожалеть. На этом брифинг закончился, и всем было приказано приступить к расконсервации боевых машин и всего прочего. На все это наполцин отвел трое суток, после чего дивизион в полном составе выдвинулся к месту проведения первой миссии. Первая миссия оказалась самой опасной, причем начиналось все как раз просто и предсказуемо. Разведка генерала Джумао сообщила координаты первой точки, в которой подозревалось существование базы легированных гиен, и стальной дивизион прибыл в небольшую систему маленькой угасающей звезды. Местное Солнце имело на своей орбите невероятное количество каменного мусора и всего две планеты, одна из которых была насквозь промерзшей бесполезной каменной глыбой, абсолютно мертвой, начисто лишенной атмосферы и магнитного поля. Если бы не размеры, то Кохты вообще назвал бы ее большим астероидом, прилетевшим когда-то из глубин галактики, да так и оставшимся на орбите светила. Вторая планета была совсем маленькой и вращалась едва ли не у самой звезды. Кохтли высшего образования не имел и в астрономии разбирался слабо, но эта небольшая планетка показалась странной даже ему. Она имела собственную атмосферу, по составу почти такую же, как на родной планете Чикахо, только немного чище, потому что нет заводов, которые успели бы ее загадить. Так, по крайней мере, сказала темноокая красавица. Планетка не имела осевого наклона и находилась заметно выше плоскости эклиптики, если таковую определять по единственной большой планете системы. Сил угасающего светила не хватило для обогрева всей планетки, что своеобразно отразилось на ее климате. Все северное полушарие было навечно погружено в темноту с какими-то совершенно нереально низкими температурами. Датчики не фиксировали там ни жизни, ни ее следов, ни даже предпосылок для их возникновения. Южный полюс, наоборот, был сильно перегрет, потому что то ли атмосфера тонкая, то ли свойства у нее такие, Кохтли не понял и половины терминов, высыпавшихся из представленной разведкой Джумао сводки. Там много всего было написано, для кого – непонятно. Стальной дивизион наемники, прибывшие на планетку с боевой миссией, а не экспедиция космогеологов, или кто там занимается странными планетами. Короче, северное полушарие всегда в темноте и безумной холодине, а южное всегда в тепле. Почти всю площадь южного полушария занимает океан, который сильно прогревается на Южном полюсе, где никогда не бывает ночи и температура всегда под 60. Единственный материк невелик и находится где-то посередине между Южным полюсом и экватором. Там есть смена дня и ночи, всегда очень тепло, и даже холодные ураганы северного полушария туда не доходят. Точнее, доходят уже более-менее теплыми. В общем, тропический рай, если не считать затяжных сезонов дождей. И в день начала миссии на материке стоял как раз один из таких сезонов. То есть искать противника и вести боевые действия придется по колено в воде и под дождем. Причем разведка желтых особо подчеркивала, что это время выбрано для миссии специально, чтобы затруднить легированным гиенам противодействие высадке. Иначе расстреляют половину боевых машин еще в воздухе, потому что средства наблюдения за космосом у них наверняка имеются. Но разыскать и уничтожить их заранее не получилось, потому что нет возможности сделать это незаметно. Между обитаемой и необитаемой планетами данной Солнечной системы полно метеоритных полей и прочего космического хлама, и так просто среди всего этого спрятанное следящее оборудование врага не найти. Собственно, на языке заказчика эта Солнечная система так и называлась – хлам. Из-за того, что была бедна полезными ископаемыми, зато богата разнообразным космическим мусором. Кохтли несколько удивило, что крохотная планетка называлась Ушмаицу, ведь это слово из языка красной расы, а не желтой. Но, в общем-то, какая разница? Видимо, легированные гиены были первыми, кто дал название безымянной планете. Вот оно и закрепилось. Потому что люди генерала Джумау в официальных документах вместо названия Ушмаицу использовали цифровой индекс. В общем, полковник Наполцин дождался, когда единственный материк полностью скроется под штормовыми фронтами циклонов и отдал команду начать десантирование. Конвой отстрелил тяжелую технику. Спустя минуту следом за ней отправилась вторая волна. Десантные баржи с танками и атмосферными боевыми машинами. Пехотной поддержки в этой операции не будет. Солдат в экзоскелетах полковник велел высаживать уже после уничтожения вражеского опорного пункта, непосредственно для зачистки подземных сооружений. Кохтли, как водится, отстрелили первым. И он всеми органами чувств вцепился в приборы, с головой погружаясь в управляемое падение. Орбитальное десантирование – самая сложная и самая опасная часть высадки. Тяжелый боевой робот, весящий под сотню, а то и больше тонн, не умеет летать. У него есть маневровые ускорители, с помощью которых можно перепрыгнуть преграду с десяток метров высотой, да еще управлять падением и выполнять торможение, которым это падение завершится. Но ни о каких серьезных воздушных маневрах речь не идет, поэтому во время спуска боевая машина может попасть под удары наземных систем ПВО и атмосферной техники противника. Так что в интересах пилота совершить приземление как можно быстрее и качественнее, пока враги не перегрузили силовой щит до критической отметки. Вступать в бой, имея перегоревший генератор защиты, затея полностью суицидальная. Но, вопреки ожиданиям, высадка прошла спокойно. Легированные гиены не вели огонь с земли и не поднимали на перехват атмосферную технику. Могила беспрепятственно снижалась, с каждой секундой приближаясь к бурлящей воронками циклонов мозаике Исполинского грозового фронта, надвисшего над континентом. И Кохтли скользил взглядом по маршевым экранам. Весь обзор закрывали бесконечные поля мрачных облаков, ежесекундно озаряющихся отблесками невидимых отсюда грозовых разрядов. Могила нырнула в эту толщу, словно ныряльщик в море, и пару десятков секунд все экраны показывали только темную мутную вату грозовых облаков, из нижней кромки которых боевой робот вышел на расстояние каких-то 3000 метров над поверхностью Земли. В первую секунду Кохтли подумал, что оказался внутри здоровенного моечного ангара. Настолько плотно воздух был занят водными струями. Видимость не превышала пары метров, и посадку пришлось производить по приборам. 80-тонная могила врезалась в тропический лес, мокрым хрустящим чваканьем отзывающийся на вонзающиеся в него десятки боевых роботов, и Кохтли дал маневровым ускорителям полный реверс. Машина тряхнула с такой силой, что поверхность окружающего ее силового щита буквально взорвалась тысячами рухнувших вниз водяных капель. Но находящаяся под контролем системы стабилизации кабинная капсула лишь покачнулась в амортизационной подвеске. Кохтли быстро снизился до высоты в метр и отключил установку. И тут же рухнул вниз, едва не закричав от неожиданности. Скрытая пузырящейся под ливнем водой почва просела под многотонной махиной метра на три. И могила взвыла мощными приводами, стабилизируя нарушенное равновесие. Мощные лапы уперлись в твердую поверхность под хлюпающей земляной жижей, и Кохтли осмотрелся. Сразу же стало понятно, почему полковник последовал рекомендации заказчика отказаться от высадки пехоты. Она бы утонула в этой жиже с головой, и максимум, на что была бы способна, так это сидеть на пальмах. Если только местные пальмы способны выдержать вес солдат в тяжелых боевых экзоскелетах. От прыгающих танков пользы тут будет не намного больше. Разве что если где-нибудь ближе к опорному пункту легированных, глубина земляной жижи станет меньше хотя бы вдвое. И эффективность атмосферной боевой техники под таким ливнем больше символическая, чем реальная. Неудивительно, что легированные гиены не применили воздушные силы. Кругом темень, спарываемая кривыми дугами грозовых разрядов, Шумомер показывает какую-то безумную какофонию из громовых раскатов, ураганного свиста и бесконечной дроби колотящих во все подряд миллионов дождевых капель. Вокруг даже не льет, как из ведра. Вокруг сплошная вода до самого неба, а ветер такой, что его порывы укладывают пальмы на землю. Точнее, на воду. После чего те распрямляются, словно психованные неваляшки, и к вертикальному ливню добавляется горизонтальный. Кроме воды, состоящей из оборванной травы, разноразмерных листьев и мелких обломанных веток. И вести боевые действия в таких условиях можно только на боевых роботах. И не вызывает сомнений, почему легированные гиены укрылись именно здесь. Хотя живая планета, пусть даже живая не везде, уже само по себе есть главный демаскирующий фактор. Легированная дивизия – это наземное подразделение с 30-летним боевым опытом, основную силу которого составляют боевые роботы. Здесь они как рыба в воде. В воде – это в прямом смысле слова. А вот стальному дивизиону придется нелегко. Стальные команды закончили высадку, и тим-лидеры доложили на полцину текущую обстановку. Полковник немедленно дал приказ отменить высадку атмосферной техники, но несколько десантных барж уже сошли с орбиты, и пришлось дожидаться их посадки. Баржи попадали в джунгли, утонув земляной жиже наполовину, и было решено оставить их в таком положении до улучшения метеоусловий, чтобы не топить танки в бесконечном болоте. Вокруг барж выставили охранение, и стальные команды двинулись на штурм опорного пункта легированных, которого в указанном разведке Джумао месте не оказалось. Вместо этого, на небольшом и совсем невысоком плоскогорье, выпирающем из болотных джунглей на 5-6 метров, обнаружилось несколько фальшивых построек, оборудованных имитаторами техногенной активности. Легированные создали здесь ложную цель, на которую купилась разведка желтых. И первая стальная команда бестолково топталась взад-вперед по плоской каменистой равнине размерами 2x3 километра, сканируя почву на предмет наличия подземных бункеров. Остальные стальные команды согнали с плоскогорья и вернули месить земляную жижу в поисках следов или разведчиков противника. Квохтли с печальным вздохом аккуратно завел могилу в хлюпающей джунгли и остановился в ожидании получения задачи. Следом за ним в жижу прыжком плюхнулся робот Чикахо, и в ближнем эфире зазвучал ее обворожительный грудной голос, посыпая царствующую вокруг грязищу совсем не обворожительной бранью. Чикахо заняла место за Квохтли согласно предписанной боевой инструкции дистанции и переключилась на поношение Йотла, который до сих пор не поставил им задачу на патрулирование. Тут же выяснилось, что Йотл прослушивает их радиоканал. Майор злобно зашипел, что если она немедленно не заткнется, то после миссии он заткнет ей рот чем-то интересным. На что та засмеялась тервозным смехом, заявив, мол, напугали зайца маленькой морковкой. Йотл мгновенно взбесился, и Чикахуя перешла с ругани на томную интонацию. «Зая, не нервничай!» С нарочитой похотью в голосе промурлыкала она. «Это вредно для твоего мужского здоровья. Дай мне уже какие-нибудь координаты, дорогой. Я хочу от тебя координат. Я вся горю. Хочу ощутить твои координаты в своей навигационной системе». Йотл грязно выргулся на нее и покинул радиоканал. Через 10 секунд Кохты получил от него координаты района патрулирования, а для Чикахо вместо данных пришла команда следовать за ведущим. Красотка издала короткий извительный смешок и официально доложила Квохтли о готовности, после чего поинтересовалась, куда их отправил Йотл. Квохтли передал ей координаты. Район поиска, выданный их паре, оказался самым дальним от плоскогорья, в сторону предполагаемого нахождения противника. Если легированные где-то там, то Квохтли с Чикахуа первыми попадут под удар. Впрочем, в том, что они там, теперь уже никто не был уверен. Темноокая красотка язвительно произнесла, что если ее убьют, то Йотлу придется спать с крокодилами, как раньше, и не иначе, как он по ним соскучился. Похоже, она была уверена, что майор не перестал слушать их канал. Кохтли, как всегда, промолчал и направил могилу по выданному курсу. В этот момент тим-лидер первой команды сообщил об обнаружении под землей отметки, которая может быть тайным бункером легированных. С орбиты пришел приказ на полцина обеспечить условия для высадки экспертов, и Йотлу велел всем патрульным группам пошевеливаться. Быстро двигаться по вязкой земляной жижи глубиной в 3 метра, продираясь сквозь джунгли, утопающие в ливневых потоках и озаряемым молниями полумраке, было невозможно. Сгибаемые ураганными порывами ветра пальмы, распрямляясь, хлестали по броне, затрудняя обзор, и цеплялись за выступающие элементы боевых подвесок, и это замедляло еще сильнее. Квохтли включил силовую защиту, чтобы избавиться хотя бы от колотящих по кожухам системы видеонаблюдения ветвей и листьев. Скорости это почти не прибавило, зато хоть наблюдать стало комфортнее. Активированный генератор силового щита делает могилу хорошо заметной на вражеских радарах, но лучше так, чем попасть в засаду без силового поля. До указанной точки пара боевых роботов вместо расчетных 10 минут двигалась вдвое больше, и все это время Чикахуа молчала. Кохли печально вздыхал про себя, лишенный возможности слушать ее голос, и напряженно вглядывался в сетку системы обнаружения, наложенную на маршевые экраны. Если легированные где-то тут, он должен заметить их до того, как станет поздно. Иначе ей не спастись. В общем эфире зазвучал доклад тимлидера первой команды, сообщающего наполцину о том, что снижающийся лайнер с экспертами в зоне видимости, и на месте посадки все чисто. Остальные тимлидеры немедленно затребовали от патрульных групп информацию об обстановке в районах патрулирования, и Кохтли уже открыл рот, собираясь доложить, что все чисто, как вдруг монитор системы противоракетной защиты вспыхнул отметками данных. Завизжал зуммер тревожного сигнала, и Кохтли выдохнул. «Ракетная атака! 6 боеголовок! Идут прямо на меня встречным курсом! 8 боеголовок! 10! Чикахо, полный назад! Идентификация целей! Термоядерные заряды малой мощности! Чикахо, уходи! Самый полный! Я выставлю тепловые ловушки, ты успеешь покинуть зону поражения!» Он лихорадочно нажимал на толстые рычаги экранированных тумблеров, переводя метательные установки в режим максимального разогрева электромагнитных ловушек. Робот Чикахо попятился назад и остановился в нерешительности. «Уходи!» – кричал ей Кохтли. «Сейчас здесь все накроет, это ядерные боеголовки, я отвлеку их от тебя! Быстрее! Самый полный ход!» Система противоракетной защиты зафиксировала выход боеголовок на угрожающую дистанцию, и метательные установки густым веером исторгли весь запас ловушек. Робот Чикахо развернулся и побежал, продираясь через хлюпающую земляную жижу. Но развить максимальную скорость в трехметровой топе не удавалось, и Кохтли понял, что она может не успеть покинуть опасную зону. Он вцепился в рули и повел могилу вперед, навстречу смертельно приближающимся ракетам. Если часть ракет наведутся на него, а остальные клюнут на ложные цели, то за Чикахуа нечему будет гнаться. Ее сильно заденет взрывной волной и гамма-излучением, робот наверняка выйдет из строя. Но сама она не пострадает, кабина частично защитит ее от радиационного поражения, остальное вылечат медики. Кохтли отчаянно рвался вперед, но его робот был не столь могуч, как топовая машина Чикахуа, и двигался еще медленнее. Мчащаяся на гиперзвуковой скорости россыпь крылатых ракет пронзила последние километры дистанции и неожиданно прошла над могилой, не снижая высоты. Секунду он не сводил глаз радара, не в силах унять бьющую тело нервную лихорадку, после чего запоздало понял, что ракеты изначально предназначались не им. «Тимлидер 3!» Срывающийся голос Чикахуа зашипел в эфире, заполненном помехами только что отстрелянных ловушек. «Это Чикахуа! Ракеты идут в вашу сторону! 15 термоядер...» Молниеносная серия ослепительных вспышек, разодравшая темноту на горизонте, заглушила ее слова полной потерей радиосвязи. Экраны заднего вида засветило полностью, изображение погасло и спустя секунду восстановилось, демонстрируя бурлящее над горизонтом облако раскаленного пара и пыли, состоящее из плесшихся воедино полутора десятков небольших ядерных грибов. Система включила предупреждение о приближающейся ударной волне, и Кохтли, повинуясь отработанному рефлексу, посадил могилу на корточки. 80-тонная махина присела, погружаясь в земляную жижу наполовину, и приняла максимально устойчивое положение. Робот Чикахо на экранах не было видно, но ее отметка на радаре не двигалась и не изменяла оттенок, сообщая о выполнении аналогичного маневра. Ударная волна хлестнула под джунглем, превышая силу ураганных порывов ветра примерно вдвое. Но это не отразилось на джунглях почти никак. Могила захлестнула потоком содранных с ветвей пальмовых листьев и окатила земляной жижей. Вся эта мешанина из земли, воды и рваной растительности осела на силовом поле, и в считанные секунды была смыта хлещущими отовсюду ливневыми потоками. Экраны восстановили былую четкость изображения, и Кохтли увидел вокруг себя никак не изменившиеся джунгли. Лишь позади, над горизонтом, порывы ураганного ветра рвали в клочья бесформенный ядерный гриб, остатки которого на глазах вымывало непрекращающимся тропическим ливнем. «Ничего себе!» Сквозь быстро спадающие помехи раздался голос Чикахуа. «Кохтли, ты видишь? От 15 ядерных взрывов через минуту не остается и следа. Пиши видео скорее, у меня запись из-за помех не врубается». «У меня тоже». Кохтли пощелкал сенсорами. «Трансляция идет, но записать не могу. Автоматика отрубила вспомогательные функции в момент возникновения агрессивного электромагнитного импульса. Сейчас система перезапустится, я запишу». «Будет поздно», — выдохнула Чикахуа. «Так я и сама запишу, если останется что-нибудь. Ладно, проехали. Что теперь делать? Как думаешь, их там всех разнесло?» «Нет, конечно». Кохтли поразило ее спокойствие. В смысле, дышала она тяжело, явно испугалась за свою жизнь, но вот ее реакция на остальное... Неужели ей никого не жаль? Хотя... Внезапно он понял, что, в общем-то, тоже не сильно переживает. За кого ему переживать? За людей, считающих его проклятым психованным придурком, которого не жаль посылать в самую задницу самым первым, потому что всем на него плевать? Единственное дорогое ему существо, которому, кстати, тоже на него плевать, не пострадало и находится рядом. Так чего еще надо? Заряды были малой мощности. Продолжил он, ощущая внутри неожиданное спокойствие. Этого не хватит на всех. Конечно, смотря как легли, но всех в любом случае не накрыло. Там 5 стальных команд, 150 боевых роботов. Короче, полно уцелевших. Чего же они не долбанули чем-нибудь потяжелее? Удивилась Чикахва. Не знаю. Кохтли разглядывал приборы, прикидывая, как скоро восстановится дальняя радиосвязь. Может, не было у них ничего тяжелее. А может, не хотели потерять внезапность. Чем тяжелее залп, тем раньше его обнаружат. Насчет внезапности у них получилось. Оценила она. Видимо, они хорошо изучили историю этой планеты, прежде чем решили создать на ней опорный пункт. Скорее, хорошо изучили местный климат. Осторожно поддержал беседу Кохтли, радуясь возможности поговорить с предметом своего обожания и одновременно пытаясь не сказать ничего такого, за что потом на него озлобится Йодл. Наверняка потратили несколько лет на наблюдение и поняли, что здесь можно скрыться малыми силами не хуже, чем на мертвом астероиде. Я-то гадал, зачем прятаться от всей вселенной на живой планете. А оказывается, спрятаться тут вполне реально. Не всегда, конечно. Рано или поздно кто-нибудь захочет вырубить тут лес и найдет их. Или свою смерть. Усмехнулась Чикахва. О чем ты? Не понял Кохтли. Дивизия боевых роботов не выстоит против целой цивилизации. Даже если они суперпрофи. Количеством сметут. Не сметут, возразила она. Леса тут нет, одна трава. Пальмы, конечно, большие, но в действительности все это травянистые культуры. Ради этих пальм никто не станет посылать сюда дорогостоящую экспедицию. Скорее уж ради воды или воздуха, но это вряд ли окупится. Все, что было можно, отсюда вывезли давным-давно. То есть как? Как обычно, фыркнул Чикахва. Откуда, по-твоему, в этой системе бесконечное количество мусора, но всего лишь 2 планеты эти убогие? Ты хочешь сказать, что система хлам подверглась атаке? Кохтли понял, куда она клонит. На нее напали сияющие? Хламом она стала во время Первой всеобщей войны, ответила темноокая красотка. И сияющие здесь ни при чем. Они, конечно, бывали здесь много раз, хотя бы потому, что эта галактика почти вся находится в пространстве высоких энергий. В низкоэнергетическом пространстве находится лишь окончание одного из ее спиральных рукавов. Но любая галактика вращается вокруг своей оси, и это тоже. Поэтому, что бы там из ее рукавов не торчало за рубеж, рано или поздно оно возвращается в пространство светлых лет так миллионов на 200, чтобы потом опять выползти сюда. Сияющие на таких планетах не селятся, а вот другие светлые иногда могут. Их ведь много, а 200 миллионов лет – срок немалый. Но обычно те, кто поумнее, или следуют примеру сияющих, или заранее покидают такие планеты до того, как они выйдут за рубеж. Чикахо на мгновение умолкла, словно задумалась о чем-то своем, но все же продолжила. Эту систему светлые не покинули. Тогда ведь еще рубежа не было, и никто не был обязан соблюдать всякие предписания. Здесь жили какие-то лесные человечки. Точнее, тут у них было что-то вроде рекреационной зоны, а жили они на 2 соседних планетах. Одна была материнской, другую они терраформировали. Может, поэтому и не решились бросить систему. Они деградировали в несвойственном их эволюции энергетическом пространстве? Предположил Кохтли, стараясь не выглядеть в ее глазах совсем уж неотесанным солдафоном. Не успели. Чикахуа фыркнула вновь, но на этот раз с неприкрытой иронией. Началась первая всеобщая. Сюда вторглись войска коалиции слабоосвещенных миров и устроили резню. Считается, что местные сами виноваты. Не захотели сдаваться и оказали сопротивление. Зубами держались за каждую планету своей системы, даже за мертвые. В итоге их почти всех перебили, остальных загнали в шахты. Систему разграбили под ноль, выкачали все до капли. Остатки рабов согнали на Ушмаицу, заполнять опустевшие шахты агрессивными отходами. Параллельно кто-то из серых занимался здесь выловом рыбных ресурсов. Среди серых полно цивилизаций, помешанных на рыбе. В какой-то момент местные подняли бунт и нанесли рыбакам некий урон. По одной версии – очень большой, по другой – очень малый. Серым было невыгодно вылавливать бунтовщиков по норм, вырытым в толщах свалок агрессивных отходов. Они применили оружие массового поражения и истребили всех, чтобы не плодить мстителей. Потом систему бросили, но через сколько-то там тысяч лет стало ясно, что Союз Светлых побеждает, а эта система, как назло, очень скоро уйдет глубоко в их пространство вместе со всем спиральным рукавом. Кто-нибудь из Светлых наверняка сюда прилетит и ужаснется, и расскажет Сияющим. А в то время Сияющие были в ярости, их цивилизация понесла огромные человеческие потери, и запросто могли за уничтожение целого вида Светлых перебить виновников подчистую. Их воинская каста этим славится. «Жестокие твари», – оценил Куахтли. «Им лишь бы убивать». «Да?» – усмехнулась Чикахва. «А мы хорошие, нам лишь бы грабить. Отдайте нам все, что у вас есть, и мы вас не тронем, если поклянетесь не вынашивать планы мести и подохнуть на свалке, в которую мы превратили ваш мир. Но вы ведь обязательно обманете нас клятвой, поэтому мы вынуждены принять превентивные меры. Ваше существование несет угрозу нашей национальной безопасности». «Ну…» Кохтли робко замялся, не ожидая такой реакции. «Я имел в виду, что… ну… зачем убивать всех? Не все же виноваты. Это все правительство и олигархи, простые люди ни при чем, от них ничего не зависит». «Правда?» Чикахо вновь издала смешок. «Совсем ничего? Поэтому остается убивать по приказу свыше и заодно получать за это неплохое жалование, что мы и делаем». Она желчно расхохоталась. «Я бы посмотрела, как бы ты заговорил, если бы кто-нибудь выпотрошил твою планету, после чего все твои родные сгнили заживо на бесконечной токсичной свалке, твои рожденные инвалидами дети умерли у тебя на руках, а ты сам последний из всех, полуживой гниющий полутруп, вдруг увидел перед собой жуткий флот какого-нибудь ослепительно-белого кровожадного гиганта, сияющий энергоброне. И тут этот кровожадный убийца сообщает тебе, что скучает от того, что вот уже целых два дня никого не убивал. А заодно выражает возмущение тем, что видят его глаза на том, что с некоторой натяжкой можно назвать твоей планетой. Интересно, что бы ты тогда ему сказал?» Кохтли промолчал, не желая перечить объекту своего безумного обожания. «В общем, серые не захотели рисковать и приступили к уничтожению следов своих преступлений в этой системе». Чикахо продолжила рассказ. «И надо же такому случиться, на местных планетах обнаружились выжившие. Все как положено. Вырождающиеся уродливые инвалиды, мутировавшие в условиях тотального загрязнения агрессивными отходами. Сидели тысячи лет в каких-то подземных бункерах и тихо вырождались в ожидании чуда. Вроде как-то даже боролись с мутациями и наладили связь между планетами, обменивались опытом. Серые попытались их перебить, но те залезли так глубоко, что орбитальные буры не сразу до них добрались, и начали от ужаса слать во все стороны сигналы бедствия. А сияющие-то с каждым месяцем все ближе. И в итоге серые притащили сюда убийцу планет и взорвали все, что успели». «Убийцу планет?» – опешил Куахтли. «Экстерминатор Витая? Это как у нас в Теотикутикаль? Та жуткая хреновина, которую принесли эмиссары, за которую все теперь жилы рвут?» «Экстервит как бы раздувает смертельное излучение звезды и делает из них что-то типа невидимой сверхновой. Сама звезда остается в своих размерах, но ее агрессивное излучение на некоторое время поглощает все планеты своей Солнечной системы и вообще все, что находится в пределах гравитационного колодца. И все люди очень быстро погибают, потому что скрыться негде. Потом излучения пропадают, звезда возвращается в норму, и победителю достается абсолютно пустая Солнечная система, в которой ничего не пострадало. Только населения больше нет, а так все в порядке. И растительность, и даже какой-то животный мир. Очень удобное оружие», – объяснила Чикахо. «У серых в тот момент была пушка поменьше, она лишь планеты раскалывала, да и то поодиночке. Зато, как видишь, очень качественно, до состояния хлама. Тоже подарок эмиссаров, технология какого-то вышнего слоя». «Почему они не уничтожили Ушмаицу?» – поинтересовался Куохтли. «Пожалели?» «Радиоактивную свалку?» – хихикнула Чикахо. «Они просто не успели, сюда заявились сияющие. По одним данным, до них запоздало дотелепались сигналы бедствия мутировавших инвалидов. По другим, сияющие искали убийцу планет и ее владельцев, потому что те разрушили сияющим несколько планет, пару-другую тысяч лет до того, еще в самом начале первой всеобщей. Но сияющие фантастически злопамятны, и все запомнили. В общем, сияющие появились внезапно, и здесь началось эпическое побоище. Серые даже пытались ударить убийцей планет по местной звезде, чтобы снести сияющих. Только попытка оказалась неудачной ни в плане звезды, ни в плане сияющих. Хотя звезду они повредили. Видимо, этот противник был для них легче». Тон Чикахо не скрывал иронии, и Кохтли показалось, что она словно на стороне сияющих, Вообще-то он сам вряд ли бы стал их осуждать при других обстоятельствах. Но сейчас же идет война, они враги. Почему же Чикахо заняла такую странную позицию? Может, это проверка на лояльность? Но не в таких же условиях. Неужели она действительно симпатизирует Сияющим? Но ведь Йотл прослушивает все ее разговоры. Нужно дать ей понять, что дальнейший разговор на эту тему может быть для нее небезопасен. Но либо Коохли ошибся, либо Чикахо не собиралась подставляться и следила за каждым своим словом. Она сменила сарказм на обычные интонации и закончила. Короче говоря, Сияющие убили всех серых здесь, забрали убийцу планет, перетащили ее в родную систему тех самых серых и долбанули из нее по их материнской планете. Потом распылили убийцу планет на молекулы и покинули галактику. Вот и вся история. Потом весь этот спиральный рукав ушел в пространство высоких энергий на 200 миллионов лет. А когда вернулся, здесь все было так, как сейчас. Сияющие очистили Ушмаицу от отходов и там, где еще оставалась возможность, возродили жизнь. Но сама планета так и осталась полуживой, нищей и необитаемой. Почему же они не очистили систему, раз такие могучие? Коохли стало обидно за то, что в устах Чикахо сияющие выглядят лучше темных. Могли бы убрать весь мусор, если уж такие правильные. А ты не догадываешься? На этот раз голос Чикахо не нес насмешки. Это памятник, Коохли. Памятник тому, до чего доводит алчность и людское скотство. Цветущая система превратилась в кладбище, и Ушмаицу его надгробная плита. С озеленением, как положено. Ты сейчас серьезно? Коохли не мог понять ее настроя. Про надгробную плиту. Абсолютно. В ее голосе мелькнули озорные нотки. Это не я, это сияющие так сказали в ответ на чей-то вопрос миллиард с чем-то лет назад. То, что осталось от Ушмаицу, они вылечили, но то, что осталось от местных лесных человечков, вылечить было уже невозможно. В конечном итоге они все вымерли. Говорят, их склепы до сих пор находятся где-то глубоко внутри выработанных шахт. Сияющие аккуратно засыпали их, чтобы никто не лазал. С тех пор Ушмаицу никому не нужна. Потому что кроме травы, воды и ураганов, здесь больше ничего нет. А еще есть мнение, что сияющие тщательно изучают планету всякий раз, когда она возвращается в пространство высоких энергий. Точнее, ее океан. Их ученых что-то там очень интересует. Есть и более веселые слухи, будто последние лесные человечки, умирая, прокляли всех, кто ступит на их планету, охваченный жаждой наживы. Поэтому здесь только пальмы, болота, тропические ливни и злые духи, которые уничтожают пришельцев. Ну, по части получения проклятия от злых духов я профессионал, заявил Коохли, вызвав смех Чикахо. А вот легированные что-то не похоже на уничтоженных. Они не первые, кто здесь прячется, объяснила темноокая красотка. Время от времени кто-нибудь сбегает сюда от всей вселенной, как правило, из нашей галактики. Потому и планета давно уже имеет название на нашем языке. По крайней мере, каждую тысячу лет здесь кто-нибудь кого-нибудь вылавливает. Ресурсов ведь в этой системе не осталось, только камни. Появление металла видно уже с орбиты. И любая технологическая активность на маленьком материке сразу заметна, особо не затаишься. Словом, судьба прячущихся незавидна. Откуда ты все это знаешь? Коохли не стал скрывать удивление. Ты бывала здесь раньше? Нет. Тихий смех бронзовой кожи и красотки заставлял его млеть от счастья. Я училась на ксенолога, прежде чем стать рабовойном. Изучала агрессивные виды чужих. Специализировалась на... Она на мгновение замялась. На сияющих. Как же ты оказалась в наемниках? Услышанное поразило Коохли. Горячая красотка Чикахо получила высшее образование. Значит, она не из самой бедной семьи. Запросто могла круто устроиться в жизни. С образованием и такой-то внешностью. Что ты здесь забыла? Так сложилось. Голос Чикахо мгновенно потерял теплоту, возвращая привычные стервозные интонации. Что там с дальней связью? Долго еще ждать, пока легированные влепят прямо по нам? Дальний эфир был наводнен помехами, на вызовы никто не отвечал, и несколько минут они ждали молча. Потом система шумоподавления справилась с бесконечным треском, и их услышали. На связь вышел орбитальный штаб, им было приказано срочно возвращаться к месту посадки десантных барж. По пути соблюдать осторожность. В случае обнаружения противника докладывать напрямую на орбиту. В бой с превосходящими силами врага не вступать. Выяснилось, что легированные гиены не просто устроили ловушку на плато. Все было рассчитано заранее. Едва крылатые ракеты накрыли плато, они атаковали место высадки десанта с противоположной стороны. Среди ядерных боеголовок оказался постановщик помех, и охранение башни сразу смогло докричаться до основных сил, торопливо подсчитывающих потери. Из-за урагана с орбиты не видно, что происходит в точке высадки. Противник явно использует средства РЭП, поэтому всем стальным командам отдан приказ срочно выдвигаться на спасение десантных барж. Получив указание, Кохтли задал обратный курс, и пара многотонных махин, завывая приводами, принялась продираться через хлюпающую земляную жижу. Связь восстановилась, когда до точки высадки оставалась половина пути. Видимо, их отметки зажглись на экране командирского карт-планшета, потому что майор Йотл вызвал их первыми. Не дослушав доклад Кохтли, он велел им немедленно перемещаться на левый фланг боевых порядков третьей команды и поддержать огнем контратаку ветеранов, начавшуюся на правом фланге. Кохтли, под язвительный шепот Чикахо, сообщавший Йотлу о своем разочаровании из-за того, что майор оказался жив, изменил направление движения и приступил к захвату выданных целей. Еще через полминуты стала ясна картина происходящего. Первая стальная команда вместе с шаттлом экспертов уничтожена ядерными ударами в полном составе. Кохтли даже успел подумать, что первой команде в последнее время как-то не везет. Пока остальные стальные команды добирались до точки высадки, легированные расстреляли одну из десантных барж до состояния бесформенной кучи искореженного металла, утопающей в земляной жиже под ливневым потоком. Вроде бы несколько прыгающих танков удалось спасти, но все они утонули в жиже и не двигались. И было непонятно, уничтожены они или только прикидываются подбитыми. Что толком ничего не меняло, потому что пользы от них на дне этого бесконечного болота все равно никакой. Остальные баржи находились под ударом и в настоящий момент несли потери. Легированные гиены оказались прекрасно приспособлены к местности, многочисленны и превосходили дивизион в опыте, что было видно с первого взгляда. Спасало только технологическое отставание их боевых машин. Ветеранский состав дивизиона воевал на роботах последнего поколения. У легированных таких машин не было, зато роботов аналогичных могиле оказалось не меньше полусотни. И Кохтли сильно нервничал. Как бы кто в пылу боя в этом прошитом ливнем сумраке не перепутал его могилу с противником и не всадил в спину сосредоточенный залп. Спереди-то его не спутаешь, импульсное орудие установлено только на могиле. Несколько раз он получал удары от своих, к счастью, в основном шальные, либо несосредоточенные. Зато робовойны противника пару раз выходили ему в тыл, но пробегали мимо, скрываясь в полыхающих залпами и взрывами джунглях. Система опознавания свой-чужой сбоила под воздействием сразу нескольких рэп-атак, одновременно ведущихся обеими сторонами, и положиться на радар можно было далеко не всегда. Позже выяснилось, что на Ушмаицу находился только один полк легированных, но в тот день казалось, что стальной дивизион столкнулся со всей их дивизией целиком. В джунглях кипело жестокое побоище, и если бы не превосходство в технологиях, дивизион имел серьезные шансы не выйти из скипающей взрывами земляной жижи вовсе. Пару Кохтли и Чикахо спасало только отработанное за два года регулярных тренировок взаимодействие. В темноте тропического ливня, терзающего сплетение гигантских зарослей, непрерывные удары урагана расшвыривали тонны грязевой хляби, поднятые в воздух взрывами. И видимость почти отсутствовала. На это накладывались постоянные сбои приборов, сходящих с ума от частых рэп-атак, и взаимодействие со служивцами было затруднено настолько, что порой не сразу удавалось понять, кто вываливается на тебя из конвульсивно бьющихся пальм. Роботы стальных команд нередко били по своим, а вот легированные, имеющие за плечами три десятка лет тяжелых планетарных боев, таких ошибок почти не допускали. Они умело отличали дружеские машины на глаз, и потому почти не получали урона от дружественного огня. За время боя Кохтли и Чикахо обстреляли едва ли не все машины противника, но уничтожить кого-либо так и не смогли. Зато отработанное до автоматизма взаимодействие внутри пары позволило выводить друг друга из-под вражеских ударов до того, как плотность огня противника возрастет до катастрофической. В условиях никакой видимости оставалось надеяться только на себя, и они, не сговариваясь, больше заботились о выживании друг друга, нежели выполняли приказы Йотла. Но в тот миг в джунглях кипела такая огненная каша, что после сражения никто не предъявлял им претензий. Скорее всего, тимлидеры попросту не имели подробной картины действий каждого рабовойна и ориентировались по общей картине боя, за время которого легированные потеряли вдвое меньше машин, чем стальной дивизион, и все-таки сумели прорваться к еще одной десантной барже. Рискуя понести серьезные потери, они сосредоточили на ней огонь, игнорируя стальные команды, и очень быстро разнесли баржу в клочья. Воспользовавшись этим, тимлидеры бросили свои подразделения в контратаку, и нескольких гиен удалось сжечь сосредоточенными залпами. Легированные отступили в джунгли, но тут же начали новую атаку на другую баржу. Все бросились их блокировать, И тут, как всегда запоздало, выяснилось, что это тоже была уловка. Пока остальные команды преследовали противника, выжившие рабовой Нагиен повылазили из подбитых роботов и скрылись в джунглях. Оказывается, у них для этого имелись компактные одноместные катера на воздушной подушке. Кохтли и Чикахуа в этот момент находились ближе всего к беглецам, и Иотл приказал им начать погоню и выловить хотя бы кого-нибудь. Мощный 100-тонник Чикахуа умчался вперед, и могила отстала. Минут 20 Чикахуа не отвечала на вызов, эфир трещал от рэп-атак, и Кохтли едва не сошел с ума от страха за нее. К его великому счастью, она вернулась невредимой и сообщила, что никого догнать не смогла. Катерам удалось оторваться, рэп-атаки не дают возможность отследить их на радаре, а следов земляная жижа не оставляет. Они вернулись к месту битвы и вновь попали в мясорубку. Ничем хорошим она бы не закончилась, но вскоре ураган стал стихать, и штормовой фронт сместился южнее. Наполсын немедленно отправил космические силы дивизиона наносить удары с орбиты, и легированные поняли, что к другим десантным баржам им не прорваться. Они начали спешно отходить следом за грозовым фронтом, прикрываясь им от орбитальных ударов, и полковник бросил дивизион в погоню. Но вскоре велел всем силам немедленно возвращаться к уцелевшим баржам, словно почувствовав очередную ловушку. И не ошибся. Остальные команды были в полукилометре от точки высадки, когда из джунглей появилась диверсионная группа легированных. Но на этот раз их было слишком мало, и сильно повредить баржи они не успели. Заметив приближающиеся остальные команды, гиены прекратили обстрел и скрылись в джунглях. Вторая команда начала преследование, но нарвалась на затопленный в жиже фугас, потеряла одну машину и получила приказ прекратить погоню. Потрепанный дивизион собрался в точке высадки и спешно организовал круговую оборону в ожидании дальнейших приказов. Но легированные не собирались самоотверженно дохнуть под ударами с орбиты и как сквозь жижу канули. Космическая эскадра тщательно прошерстила всю поверхность планеты, не закрытую штормовыми фронтами, и даже применила глубоководное зондирование прибрежных вод, но не смогла обнаружить никаких следов. Стало ясно, что без тщательных поисков противника не обнаружить, и Наполцин приказал приступить к развертыванию долговременного опорного пункта. Единственным подходящим для этого местом было то самое плоскогорье, где легированные устроили ловушку первой команде, и это не прибавляло энтузиазма. Если гиены смогли нанести по плоскогорью безошибочный удар, значит, оно ими пристрелено заранее, и в любой момент удар может повториться. Но аэроразведка не нашла других мест, и выбора не осталось. Остальные команды вернулись на обожженное ядерным пламенем плато, но никто из тимлидеров не решился заводить свою команду на его поверхность, подозревая, что легированные только этого и ждут. До тех пор, пока с орбиты не прибыл батальон ПВО, все сидели вокруг плато, заняв оборону в джунглях. ПВОшники высадились и развернулись без эксцессов. И только после этого началась организация опорного пункта. Плато обеспечили противоракетной защитой, после чего на его поверхности высадились оставшиеся силы дивизиона и ремонтная база. Наполцин остался на орбите, на борту одного из транспортных судов, и предпочел вести управление, не спускаясь на землю.